какой был смысл что-то втолковывать подобным людям, если они видят только то, что хотят видеть? Мне оставалось лишь продолжить осмотр. «Мистер Уитхорн», — сказал я сквозь стиснутые зубы, — «будьте добры, подержите его опять. Только возьмите покрепче за шею справа и слева». Он опасливо поглядел на меня. «А я не сделаю бо-бо моему лапусику?» «Конечно, нет». «Ну, хорошо». Он прижался щекой к собачьей морде и нежно зашептал. «Папусик обещает быть осторожненьким, ангел мой. Не бойся, мой миленький». Он ухватил складки кожи на шее, как я просил, и ауроскоп водворился в ухо. Осматривая слуховой проход, слушая сладкое сюсюканье мистера Уитхорна, я с напряжением ждал следующей атаки. Но когда мой пациент с рычанием сделал выпад, я обнаружил, что боялся совершенно напрасно. Он нашел себе другой объект. Бросив ауроскоп, я отскочил и увидел, что Дусик погрузил зубы в основание большого пальца своего хозяина и не просто тяпнул, а повис у него на руке, все крепче смыкая челюсти. Мистер Уитхорн испустил пронзительный вопль и кое-как высвободился. «Ах ты, паршивец!» — визжал он, прыгая по комнате и страдальчески тряся кистью. Потом взглянул на две алые струйки, льющиеся из двух глубоких проколов, и вперил в Дусика свирепый взгляд. «Ах ты, мерзкая тварь!» Мне вспомнился наш разговор с Зигфридом. «Ну, может быть, теперь Уитхорны все-таки снимут розовые очки?» Чума свиней. «Все в порядке, мистер Хэриот?» Лайонел Брав озабоченно следил, как я на четвереньках проползаю через дыру в проволочной сетке. «Угу!» — пропыхтел я. Тощий Лайонел змеей проскользнул сквозь отверстие, но я несколько плотноват для подобных упражнений. Некоторые наши клиенты содержали своих животных в довольно странных помещениях, например, в старых товарных вагонах. Но пальму первенства я безоговорочно присудил бы Лайонелу. Нет, этот дорожный рабочий не был исключением. В те времена многие люди, жившие на скромное жалование, обзаводились кое-какой живностью. И не только ради пополнения бюджета, но просто из удовольствия. Одни держали 3-4 коров, другие — десяток свиней. Но Лайонел не стал себя ограничивать. Разместил он свой скотный двор в большом сарае рядом с домом, разделив сарай на множество закутков с помощью всевозможных подручных материалов. Это был настоящий лабиринт, плод вдохновенной импровизации, где перегородками служили кроватные сетки, листы фанеры и кровельного железа, а также метры и метры железной сетки. Ни дверей, ни проходов. Слегка отдуваясь, я поднялся на ноги. «Так где же теленок?» «Уже недалеко, мистер Хэриот». Мы пробрались мимо его единственной коровы, а в соседнем закутке, пока Лайонел развязывал веревки, чтобы открыть нам доступ в следующий, бойкие поросята порядком погрызли мои сапоги. Затем нас с полнейшим равнодушием оглядели две козы. «Удойные обе! Лучше некуда!» — объявил Лайонел. «Моя хозяйка такой сыр из их молока делает! Пальчики оближешь! И оно ведь для здоровья полезнее, верно?» «Совершенно верно!» В те дни туберкулез оставался еще вполне реальной угрозой, и относительно безопасное в этом отношении козье молоко — весьма ценилось. Следующим препятствием на нашем пути оказался положенный на бок большой обеденный стол красного дерева, и я опасливо обошел обращенные внутрь ножки с колесиками. которые не раз оставляли синяки на моих голенях.